И вот как церковь является первенцем из всех народов земли, или первым снопом от жатвы, так эти 144 тысяч из израильского народа являются первенцами и спасенных евреев. Потом, в конце великой скорби, будет остаток Израиля, весь спасется. Значит, сперва идут первенцы, церковь и 144 тысячи. Потом из народов идет великое множество в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Или те, которые будут у стеклянного моря в белых одеждах и с этими гуслями в руках. У них уже нету престола, у них нету венца, они не относятся к церкви. Церковь взята раньше, но они тоже спасутся. Они не будут ни женихом, ни невестой на браке, но будут на браке гостями. Они тоже получат спасение, но они должны доплатить ценой своей жизни. И они тоже еще спасенные, но к церкви не относятся. И вот великое множество людей – это вторичный плод, это жатва земли. А остаток Израиля, который спасется, это вторичный плод израильского народа. И в начале этого времени откроется, открывшийся Антихрист заключит с Израилем тот мирный договор, о котором сегодня так стараются эти евреи, стараются палестинцы, стараются все эти советчики из Вашингтона, из Москвы, из Берлина, из разных стран мира, и никак не могут к этому миру прийти. Почему он нужен? Об этом я скажу в следующий вечер, но этот мир обязательно им нужен. Апостол Павел сказал в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, в 3 стихе, «И когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно имеющей, и не избежит». Вот когда этот мир наладится, когда скажут, наконец теперь мы достигли безопасности, вот тогда именно будет самый критический момент. И Иеремия сказал в 6 главе, в 14 стихе, и Иезекииль об этом писал, они говорят, мир, мир, а мира нет. И сегодня много говорят об этом мире, а мира нет. Но тогда этот фиктивный, фальшивый мир будет достигнут. Сегодня ни один президент земли не сможет разрешить вопрос Иерусалима. Невозможно примирить еврея с арабами. И только Антихрист, то есть сатана это сделает. Фиктивно, а в действительности в тысячелетнем царстве их потом примирит Христос. И в середине 70-й седмины он нарушит этот договор. Он его вначале заключит, а потом он его нарушит, потому что он лжец и отец лжи. Пророк Даниил об этом сказал уже заранее в 9 главе, в 27 стихе. И утвердит завет для многих одна седмина, то есть последняя, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Окончательная гибель. Этой окончательной гибели до сих пор еще не было. Она еще не постигла опустошителя, то есть сатаны, но она его постигнет. И что же он сделает тогда в середине этой 70-й седмины? Апостол Павел сказал и об этом во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в 4 стихе. «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом и святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Антихристос. То есть тот, который выдает себя за Христа. А здесь мы имеем триединную, или сатанинское триединство. Как мы имеем Бога в трех личностях, в Отце, Сыне и Духе Святом, так сатана является как бы противником Бога, а антихристос противником, или значит, прообразом как бы Иисуса Христа, а лжепророк – это противник Духа Святого. И эта сатанинская коалиция, или триединство, она откроется именно в это время. И этот антихрист только с той целью заключил союз с евреями, чтобы войти в доверие. И теперь, в середине этой седмины, когда он объявит себя Богом, когда он сядет во храме, требуя, чтобы ему поклонялись, тогда народ израильский поймет свое заблуждение. И этот антихристос постарается многое изменить в израильском народе. Даниил предсказал в 7 главе, в 25 стихе, «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени». То есть отсюда еще 3,5 года народ израильский будет передан в руки этого антихриста. И вот тут, в середине этой седмины, этому антихристу удается убить этих двух свидетелей. Этот антихрист – это не простой человек, это воплощенный в человеке сатана. Как Христос был воплощенный в человеке Бог. И вот этот антихристос, он убьет этих двух свидетелей. По мировому телевидению это будет показываться. Люди во всех странах мира будут видеть это, что они, наконец, убитые. И Библия говорит, что люди до того обрадуются, что друг друга будут поздравлять, друг другу подарки давать. Наконец, они избавились от этих двух людей, которые затворяли небо от дождя, которые посылали различные бедствия на людей всей земли. И теперь они убиты. Их даже не дадут похоронить. Они 3,5 дня будут лежать на улицах Иерусалима. И не успеют выключить телевизоры и телекамеры, как они воскреснут, и голос позовет их на небо. И они будут восхищены. И весь мир увидит не только убийство этих людей, но увидит, как в них войдет дыхание жизни, и они опять уйдут на небо. Они окончили свой труд, и теперь, начиная с этого времени, уже не будет больше милости Божией для живущих на земле людей. Как же отнесется основной израильский народ к этому? Им проповедовали эти два свидетеля 3,5 года. И они же видят в Иерусалиме, что произойдет с этими двумя свидетелями. В 11 главе Откровения мы читаем в 13 стихе. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. Прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному, и никто не покаялся». Они просто трепещут перед Богом. Когда речь идет о городе и не названо его имя в пророческих местах, то речь идет о Иерусалиме. То есть это страшное бедствие, это сильное землетрясение, это гибель 7000 человек в Иерусалиме. Она сильно тронет людей, живущих там, но к Богу они все равно не придут. И здесь, как я уже сказал, кончается время милости Божьей. В 10 главе Откровения, с 5 по 7 стихи мы читаем. «И ангел, которого я видел, стоящего на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что на нем, что времени уже не будет. Времени ко спасению не будет». Время-то не кончается, время идти будет, и часы будут идти, и солнце будет идти, но времени для спасения не будет. И дальше здесь написано, но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Некоторые говорят, вот в этом месте должно быть вознесение церкви. Мы понимаем так, что здесь будет, отсюда теперь пройдут суды Божьи, о которых Он говорил через пророков, через апостолов, через Иисуса Христа, и что откроется то, что будет дальше здесь, на этой земле. О 6-й трубе мы читаем в Откровении в 9 главе. С 13 по 21 стихи, это я уже сказал. Теперь подходит время 7-й трубы. Это время 7-го, 3-го горя, о котором ангел сказал особенно. И здесь, как я сказал, начинается время 2-й половины этой великой скорби. 11 глава, 15 стих. «И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». На небе это теперь совершилось. Теперь же это Царство Божие должно здесь воцариться на земле. Но тут антихрист, тут великая скорбь, и то, что на небе теперь совершилось, должно или было предречено, предсказано, или высказано, то должно теперь быть, значит, случиться на земле. 12 глава говорит нам об Израиле. Она показывает нам женщину, которая преследуется за змеем. Католическая церковь учит, что это вот она, что дракон будет ее, католическую церковь, преследовать. А фактически речь идет об Израиле, жена, облеченная в солнце. Эти 12 звезд, это луна у ее ног. Мы думаем, вспоминаем сон Иосифа, когда он видел, что солнце, луна и 11 звезд поклонялись ему. То есть он говорил о своем отце, о матери и своих братьях. И это этому Израилю во второй половине этой великой скорби Господом будет дано убежище. Есть богословы, которые говорят, вот эта речь здесь идет о церкви, значит церкви, а церковь останется на время великой скорби, и церкви будет дано убежище здесь, на этой земле. Нету места в Библии, которое говорит об этом. И речь идет здесь не о церкви, она уже у Господа, а речь идет об израильском народе, который никак еще не покаялся. В 12 главе, в 6 стихе мы читаем: «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». То есть это вторая половина великой скорби. Есть ли в Ветхом Завете предсказание об этом? И богословы видят у Даниила в 11 главе, в 41 стихе, место, которое можно бы сюда применить. «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Амоновых». И Антихрист войдет в израильскую страну и спасется от него только вот эта соседняя страна. Эти три народа, то есть потомки Исава и потомки Лота, они жили в то время на той территории, где сейчас находится Иордания. Может быть, говорят некоторые богословы, что здесь где-то в пустыне Господь приготовит место, где Он скроет израильский народ. Но при сегодняшнем вооружении, при сегодняшней технике это будет, человечески рассуждая, почти невозможно. Но раз в Библии сказано, значит будет. Господь в стольких местах обещал свою защиту израильскому народу, и Он этот народ обязательно защитит. И вот здесь, во второй половине, в начале второй половины, или этой великой скорби, или в середине этой последней седмины, происходит война на небе. Тот дьявол, который обольщал до сих пор все народы, тот дьявол, который клевещет на нас день и ночь перед Богом, он теперь низвержен на землю, и потому что он на земле, здесь нету больше благодати Божией, и здесь нету милости. 12 глава Откровения говорит нам 7 стиха и далее об этом. Архангел Михаил, то есть предводитель воинства небесного, со своей армией ангелов борется с павшими ангелами, с демонами, там в космическом пространстве. И сатана был низвержен на эту землю. И мы читаем в 12 стихе 12 главы. «Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, потому что сатана извержен оттуда навсегда». Но написано дальше: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». У него осталось 3,5 года, и он знает это, и тогда он будет отправлен в КПЗ на 1000 лет в камеру предварительного заключения. И это господство Антихриста будет здесь, на этой земле, ужасным. 13 глава Откровения, 1 стих. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные». Звери всегда были государства. Лев, медведь, барс или леопард, или страшный зверь, или орел. И почти все гербы государств какие-то звери. И вот звери эти в Библии символизируют всегда государство. И здесь об этом государстве пишется дальше, 5 и 8 стихи. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Бога и жилище его, и живущих на небесах». Потому что на земле... Нет. И вот тут их нечего преследовать, их тут нельзя больше хулить. «И дано было ему вести войну со святыми», то есть евреями, «и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вавилонское всемирное государство, всемирное правительство Антихриста. Но он действует не один. У него еще есть идеолог, то есть есть пророк, который помогает ему. И о нем мы читаем в этой же 13 главе с 14 по 17 стихи. Что же он делает? И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему имя, и дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил. И действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их и на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имен его. Вот это идеология этого лжепророка. Сделать печать сатаны каждому человеку, кто с печатью Божией, будет сердце, печать Духа Святого, мы запечатлены этим Духом Святым. Или эти спасенные, 144 тысяч, получат печать Божью на челе своем. Они уже не могут принадлежать сатане, но тому, кто будет положен, но тот, кто кому будет положена печать сатаны на руку и на голову, никогда Богу больше принадлежать не будет. Он вместе с сатаной будет потом неизменно в аду. Да сохранит нас Господь всех от этого. Мы теперь споем куплет из псалма и продолжим тему. И вот в начале этого тяжелого времени, когда этот антихрист будет господствовать на земле, уйдут и эти 144 тысячи на небо. И те, которые примут смерть мучеников, они будут вознесены на небо. 15 глава, 2 стих говорит нам о большом сонме людей. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имен его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие». То есть из этого тяжелого времени ушли эти люди, которые были вознесены на небо. Как я уже сказал, они не относятся к церкви, но они еще получили спасение. И вот теперь в 14 главе, в 7 стихе мы читаем об ангеле, который возвещает Евангелие. Некому больше проповедовать на земле из людей. Убиты все верующие, кто не вознесен. А те, кто приняли начертание, они больше проповедовать не будут. Убиты эти два свидетеля, и теперь Слово Божие возвещается ангелам. 14 глава, 7 стих. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Ничего не сказано о спасении, ничего не сказано об Иисусе Христе. Это проповедь Ветхого Завета, и благодати Божией здесь уже нет. Проповедовать будут, значит, проповедует здесь ангел, призывая людей ко спасению, потому что людей уже проповедующих нет. И вот к концу этой второй половины великой скорби созрела жатва на земле. Как-то Христос говорил ученикам, что оставьте, мол, что... Говорил он им притчу о пшенице и плевелах, и в этой притче было сказано, оставьте все до жатвы, а когда наступит время жатвы, то будем делить плевелы или эти сорняки от пшеницы. И вот 14 глава Откровения возвещает нам о том, что жатва на земле созрела. Часто на празднике жатвы читается это место, может часто и не понимая, как страшно будет то время, когда это в действительности исполнится. 15 и 16 стихи. «И воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Поле – это мир, и вот в этом мире, в этом поле созрела жатва. Но есть еще одно место, где должна созреть жатва. Это виноградник, это израильский народ. И в 19 и 20 стихе мы читаем, «И поверг ангел серп свой на землю и обрезал ягод, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских. Созрел и израильский народ к суду Божьему, и созрел весь народ, оставшийся еще в живых, к этому суду». Прошло время благодати, 2000 лет. Прошла первая половина великой скорби, когда эти свидетели еще проповедовали. И те, кто спасение не приняли, для них спасения больше нет. Созрела жатва земли, и серп будет пущен, и созрела жатва виноградники. И будет обрезан этот виноград, и будет истоптан, и кровь польется рекой, говорит нам Слово Божие. Это суд над миром и суд над Израилем, который на небе возвещен, а теперь на земле оно должно все исполниться. Как оно будет исполняться? Это описывается прообразно в 7 судах, когда ангелы будут выливать чаши с гневом Божьим на землю, то на земле будут совершаться великие события с 15 по 19 главы из книги Откровения. И это последние суды, это самые страшные суды. Первые 14 судов – это было начало. Тогда дело шло о судах 7 печатей, о судах 7 труб, но теперь будет изливаться гнев и ярость Божья. 16 глава, 1 стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий 7 ангелам, «Идите и вылейте 7 чаш гнева Божия на земле, на землю». И вот когда первый ангел вылил свою чашу, 16 глава, 2 стих. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Сейчас уже многим людям введены вот эти микропластинки в организм, которые точно, значит, которые имеют его номер. Это делаются эксперименты с взрослыми людьми, с детьми, с многими заключенными. Это уже много тысяч людей идут с этими, значит, живут с этими пластинками. И когда одного ученого спросили, а что будет, если эта пластинка откажется, то ученый сказал, все тело человека покроется гнойными ранами. Это будет отравление всего тела человека. А Иоанн описал это 1900 лет тому назад, что все те люди, которые примут вот это начертание, которые примут эту микропластинку, они потом, во время великой скорби, получат вот эти гнойные раны. Это была 6-я казнь в Египте. То есть казни великой скорби, они подобны тем казням, которые были в Египте. Когда второй ангел вылил чашу гнева Божьего на землю, то все море сделалось, как кровь мертвеца, то есть застыло. И все живое в море умерло в ней. А во время второй трубы это была только 1/3. Она превратилась в кровь, но она не как кровь мертвеца. Значит, будут еще какие-то такие страшные бедствия, которые воду сделают вот в такое состояние. Мы представим себе, если вся вода будет как кровь мертвеца, и все погибнет, и все суда, которые были на ней, они не поплывут дальше. Значит, и эти люди, и эти суда, все должно погибнуть. Когда третий ангел вылит свою чашу, то вся пресная вода сделается кровью. Если во время третьей трубы только 1/3 этой воды сделалась горькая, как полынь, и многие люди от нее умерли, то теперь вся пресная вода будет как кровь. В Египте это было 7 дней во время первой казни, что вода в Ниле сделалась как кровь. Теперь она останется такой. И когда четвертый ангел вылит свою чашу, то солнце будет жечь людей страшным огнем. А во время третьей трубы солнце померкло на 1/3. А теперь оно станет до того сильно жечь, что будет невыносимо людям жить. Может быть, что от этих всех различных термоядерных бомб озоновая защита будет убрана, или что Бог сделает, неизвестно, но будет невыносимо для людей, живущих на земле. И от того, что после 5-й ангел вылил свою чашу, царство зверя стало мрачным. А люди дальше будут хулить Бога от тех язв и от тех страшных страданий, которые будут иметь. Представим себе море, застывшая кровь. Вся пресная вода, как кровь. Страшная жара, страшные гнойные раны. Вся трава сгорела. Что есть, что пить, как жить? Может ли Бог это сделать? Да, так написано в Библии. Те, кто идут навстречу этому времени, они не знают, на что все придется рассчитывать. Люди говорят о новом времени, о новой эре, о новом мировом порядке. Вот чему человечество идет навстречу, раз они оставили Бога. В Египте только три дня была тьма во время девятой казни. И вот теперь, когда шестой ангел вылил свою чашу, тогда река Евфрат пересохла. Там только готовилось это. Ангелы были отпущены, подготовлено было, что 200-миллионная армия выйдет, что третья часть мирового населения погибнет. А теперь мы читаем здесь, в 16 главе, с 12 по 14 стихи. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям с восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророков, трех духов нечистых, подобно жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань и в онный великий день Бога Вседержителя. Теперь идет последняя пропаганда среди всех правителей земли, чтобы собрать все армии мира и уничтожить евреев. И соберет он их, как говорит 16 глава, в долине Армагеддон». То есть теперь начинается последняя пропаганда. Наконец, во всем же виноваты евреи. Помните, как говорил этот царь, пророк Илия: «Ты виноват во всем, вот ты затворил небо и землю». И теперь люди будут обвинять, что евреи во всем виноваты, еврейский Бог это делает. Как в Египте фараону говорили: «Да отпусти этих евреев, ихний Бог все истребит». Теперь люди увидят, что может делать этот Бог. Но цель сатаны не привести людей к покаянию. Нет, ни в коем случае. Они хотят, чтобы люди эти погибли. Сатана хочет, чтобы эти люди погибли. Он хочет уничтожить израильский народ. И 16 стих говорит: «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Что будет там, об этом мы поговорим в следующий вечер. Но вот об этой битве уже пророки в Ветхом Завете говорили. Не только здесь в Откровении говорится об этом. Пророки заранее знали об этом, что когда-то соберутся все войска земли для того, чтобы воевать против Израиля, то есть против Бога. Во втором псалме мы читаем в первых 5 стихах: «Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем себя оковы их». То есть оковы Бога и оковы Христа. «Живущий на земле посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Об этом говорил псалмопевец Давид уже, что так получится в конце времени. Или пророк Иоэль тоже видел это наперед. И он пишет в 3 главе, в первых 2 стихах: «Ибо день, в те дни, и в то самое, ибо вот в те дни, и в то самое время, когда я возвещу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». И дальше с 9 по 14 стихи. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья». Один раз в Библии вот так сказано. Сказано несколько раз наоборот, что надо мечи перековать на лемеха и серпы перековать на стрелы. А здесь наоборот сказано: делайте из всего оружия, готовьтесь к Армагеддону. Я читаю дальше. «Спешите и сходите, все народы окрестные, и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и взойдут в долину Иосафата. Ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилья переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень в долине суда». Вот такими мрачными словами, такой мрачной картиной рисует пророк Иоэль этот страшный день, который будет в конце этой великой скорби. И пророк Езекииль тоже об этом времени говорил в 38 главе с 8 по 12 стихи. «После многих дней ты понадобишься», то есть тот, который живет выше Иерусалима, Гог из Магога, а Иерусалим и Москва находятся на одном меридиане. После многих дней ты понадобишься, в последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Вот почему мир нужен, чтобы они жили безопасно, и армия севера могла двинуться на Иерусалим, на евреев. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог. В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогороженную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и обобрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вышине земли. То есть пророки в Ветхом Завете ясно говорили о том, что все народы мира или все армии мира будут собраны для великой битвы, на Армагеддонскую битву или на долину Иосафата. Она имеет несколько имен в Священном Писании. И вот в наше время идет интенсивная подготовка к этой последней страшной битве. И эта подготовка идет по всей земле. На 25-м съезде Коммунистической партии СССР 25 февраля 1986 года Михаил Горбачев сказал следующее. «Вопрос советских евреев является составной частью необузданной антисоветской пропаганды. Я за эмиграцию советских евреев в Израиль, но после глобальной ответственностью является исполнение того, что тщетно пытались делать на протяжении столетий». А что пытались тщетно делать на протяжении столетий? Уничтожить Израиль. И Горбачев говорит: пусть едут все, а потом их там надо всех уничтожить. 22 октября 1986 года египетская газета «Эль-Нур» писала: «Мы только поджидаем момент, когда все евреи будут собраны в Палестине, чтобы их всех уничтожить в большой резне». Или Арафат сказал в Хевроне: «Мы будем бороться до тех пор, пока в Палестине не останется ни одного еврея». За 4 года, с 1984 по 1988 год, СССР продала в основном в страны третьего мира оружие на 64 миллиарда долларов Ираку, Сирии, Египту, Саудовской Аравии и другим странам. То есть Россия готовит все эти страны к войне, снабжая их необходимым оружием. Почему? Во-первых, богатство Израиля большое. Тут мы читали, страну, обобрать эту страну. А главная причина – сатана воюет против Бога. Он борется против Бога, а народ Божий, Израиль и церковь всегда были бельмом в глазу у сатаны. И коммунисты всегда были врагами народа Божьего. И вот поэтому в душе вот эта ненависть к этому народу и цель сатаны руками этих людей уничтожить израильский народ. И в настоящее время мир разделен на три лагеря. Основные силы составляют две коалиции. Это с одной стороны коммунистические, бывшие коммунистические державы, с другой стороны сильные капиталистические державы, объединенные вокруг НАТО, Североатлантического военного блока. А потом есть страны третьего мира. Это не так важные страны, но все эти три коалиции, они интенсивно готовятся к этой последней войне, к этой Армагеддонской битве. Вот несколько примеров. В середине 1979 года гигантские советские грузовые самолеты Ан-22 «Антей» перебросили за 22 часа два армейских корпуса с Кавказа с танками, артиллерией и электронной техникой в Южный Йемен и в Эфиопию. Это было 6 тысяч километров за 22 часа. Две армии были там. Для чего? Чтобы там иметь совместные маневры. А почему это делалось? Несколько недель до этого президент Сирии Асад, теперь уже покойный, посетил Москву, где ему подарили 500 миллионов долларов. Значит, почему же тогда русская армия направляется туда? Ну, можно же было где-то в Монголии, или где-то в тундре у чукчей или у немцев где-то воевать, учиться. Нет, нужно поближе к Израилю, чтобы там, в пустыне, учиться вместе с арабами воевать. В середине июля 1981 года проводили совместные военные учения русских и сирийских войск в Сирии для нападения на Израиль. В декабре 81 года в Ливане проводились совместные учения 8 тысяч русских и 10 тысяч арабских солдат. Но почему всегда там? Потому что это идет подготовка к этой войне. Когда в 82 году евреи заняли Ливан, Южный Ливан, то они обнаружили, где железные ворота в горах. Когда их вырвали, то нашли подземные склады, где было русского вооружения на 1 миллион солдат. И боеприпасы, все необходимое. Специальные, значит, большие трактора с алмазными коронками сверлили пещеры 15 метров диаметром. Туда заходили из моря, заходили подводные лодки, закрывали шлюзы, из подводных лодок выгружалось вооружение, и подводные лодки опять, когда шлюзы открывались, уходили. Весь мир ничего не заметил. И евреи 6 месяцев по 200 грузовиков в день вывозили боеприпасы оттуда. Русское оружие, приготовленное для Третьей мировой войны, рядом возле Израиля, на ливанской территории. Значит, это одна сторона готовится к войне против Израиля. А что делает другая сторона? 15 ноября 81 года гигантские американские самолеты «Галактик» из Америки и Европы без промежуточной посадки перебросили войска на Ближний Восток за 17 часов. Значит, войска были за 17 часов из Америки доставлены на Ближний Восток. 8 тысяч солдат участвовали в 14-дневных маневрах. Были солдаты из Америки и Египта. Учения проводились в Египте, в Сомали, в Судане и Омане. В середине февраля 83 года Соединенные Штаты Америки опять провели большие учения в этом районе с новейшими самолетами. В августе 83 года американцы проводили самые большие морские маневры в Индийском океане и на Ближнем Востоке с солдатами самых различных родов войск. Одновременно проводились учения американских и японских войск. 30 тысяч солдат, 117 самолетов, 150 кораблей только японских. И они готовятся к этой войне. Ну почему же они в Канаду не едут, туда на север, где эскимосы, или в Австралию, или где-то в Бразилию? Ведь есть много мест, где можно учиться воевать. Нет, люди учатся здесь, возле Израиля, зная, что последняя ранняя война у них будет здесь. С 81 по 86 год в Средиземном море проводилось 19 военных учений. В начале 85 года военно-морской флот Соединенных Штатов и Израиля проводил совместные маневры в Средиземном море. И о войне у Персидского залива в 91 году президент Америки Буш сказал: «Последняя генеральная репетиция на месте». Это было в 91 году. Последняя репетиция. И эта война, буря в пустыне, когда 40 с лишним дивизий арабов были уничтожены, и все это показывалось по всему миру, что можно делать с американской техникой. И вот так войска этих двух коалиций готовятся к этой войне. А что же делают страны третьего мира? Они тоже будут участвовать в этой войне. Весной 82 года была открыта китайская дорога дружбы между Китаем и Пакистаном через Тибет в сторону Ближнего Востока. У китайцев 4 миллиона солдат, и один политический деятель Китая сказал: в Третьей мировой войне мы будем участвовать с 200-миллионной армией. А мы читали там, у Евфрата, чтобы Евфрат разошелся, там будет 200-миллионная армия. Китайцы приготовили эту армию и приготовили 3 военных автострады вдоль своей границы через 100 километров друг от друга. И через 100 километров у них промежуточные трассы, если одна будет разрушена, чтобы военная техника могла двинуться по этим трассам. У китайцев нет таких самолетов, как у русских и у американцев, чтобы за какие-то 17 или 22 часа перекинуть армию на юг. Они должны ехать по своим дорогам, и они дорогу себе приготовили. Когда мы еще жили в Союзе, я читал в журнале «Вокруг света» о строительстве Асуанской плотины. 6 лет или 4 года тому назад мы были в Египте на этой Асуанской плотине. Это единственная большая дорога, или большой мост через Нил. И приготовлена трасса из Центральной Африки через Асуанскую плотину, через пустыню, чтобы враги войска африканских стран могли двинуться на Ближний Восток. Все это приготовлено. И армии готовы, и техника, учения приготовлены. И пророки сказали, и Христос сказал, и Иоанн сказал. Теперь мы живем в то время, когда это скоро исполнится. Мы не за войну. Мы хотим, чтобы этой войны не было, но эта война будет. Когда-то Наполеон, будучи там на Армагеддоне, этой, на возвышенности в Мегидо, и мы несколько раз были там, смотря на эту широкую долину, сказал следующие слова: «Судьба мира будет решаться здесь». И здесь, говорит, достаточно места, чтобы в боевом порядке выставить все армии мира. В мае 87 года президент Рейган сказал: «В районе Персидского залива решается вопрос мира во всем мире». Люди со старых времен, наши сегодняшние политики, это прекрасно все понимают. Здесь, возле Иерусалима, будет разрешаться вопрос мира во всем мире. Нет больше. Здесь будет кончаться борьба между Богом и сатаной. Здесь Бог покажет, на что Он способен. Я сегодня желаю закончить словами пророка Исаии. Он в древнее время тоже знал об этом и сказал следующее, 46 глава, с 9 по 13 стихи. «Вспомните прежнее бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердцем, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, и спасение мое не замедлит, и дам Сиону спасение, Израилю славу мою». И несмотря на то, что все народы мира готовятся к этой войне, и будет великое сражение там, и с разных сторон двинутся армии туда, на Ближний Восток, Господь говорит, что спасение Он даст израильскому народу. Но слава Богу, что не только Ему, спасение Он дал и Церкви. И мы слыхали, что есть возможность избежать всего этого. И Христос так предупреждал, чтобы мы бодрствовали, чтобы молились, чтобы мы были чтобы сподобились избежать всех сих грядущих событий, которые грянут на всю Вселенную. Эта страшная война охватит все страны мира. И эти страшные стихийные бедствия, они придут на всю нашу планету. И почти не останется людей, которые останутся живыми. Кто это будет, об этом мы услышим в следующий раз. Сегодня мы будем благодарить Бога за то, что Он не только судья, но Он и Спаситель. За то, что Он много раз предлагает спасение. Если человек в конце не слушает, Он должен наказать, потому что Он справедливый Бог. Если Он не накажет за послушание, то люди же и не будут верить, что Он исполнит свое обещание в благословении. И мы будем благодарить за то, что есть выход, избежать всего этого. И дальше будем своим друзьям, своим родственникам говорить об этом. Они остаются на великую скорбь, на страшные события. И сохранит Господь каждого из нас и любого живущего на земле человека от этих великих событий, которыми идет навстречу наш мир. Аминь. Дорогие друзья, вас всех сердечно приветствую и в этот сегодняшний 24-й вечер. И сегодня наша тема будет продолжение прошлой темы, то есть «Великая скорбь». Намного легче говорить о других темах, о великой любви и милости Божьей к нам, но так как наш Бог является святым, то Он исполняет не только свои обетования, но и свои предупреждения. И то, что мы сегодня вечером услышим, будет продолжение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Это то время, навстречу которого, к которому мы идем. И нету других книг у всех религий на земле, кроме Библии, которые нам бы так ясно и четко говорили обо всем том, чему навстречу идет наше человечество. И если бы наши 6 миллиардов жителей планеты знали бы, чему они не идут навстречу, то многое бы люди изменили. И многие правители бы поступали иначе. Итак, время великой скорби. Мы в прошлый вечер подошли до того времени, когда в будущем седьмой ангел выльет чашу гнева Господнего на землю. И здесь, на этом месте, мы сегодня подключимся и будем продолжать дальше. Итак, излияние седьмой чаши. Книга Откровения, 16 глава, 17 по 21 стихи. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед...